Глава 17. Жизнь 9. 5. Шахта. Как добраться до стаба, Груша описал кратко и понятно. Но читер не настолько наивен, чтобы идти, как сказано, по дороге через поселок, а затем направо. Как подсказывает судьба Непися и его группы, дороги в этих краях далеко не безопасны. Впрочем, как и везде. Те же мертвяки обожают бродить именно по ним, а не по целине нехоженой. Поэтому двигался как партизан, не используя указанные пути, но и не сильно удаляясь от них, дабы не потерять ориентиры. Поначалу такая тактика срабатывала. Идти, конечно, тяжелее, и снова начал клещей на себя собирать в высокой траве, зато гораздо безопаснее. Но затем зелень обрезала границей, за которой потянулась чернота. На ней видимость похуже, чем в пустыне, но тоже особо не попрячешься. Оставалось уповать на хамелеона и отсутствие зорких наблюдателей. Но незачем стабу уделять пристальное внимание мертвым территориям. Техника по таким не прорвется, мертвяки их не любят, игроки тоже не в восторге. Вон даже клещи, присосавшиеся от которых на траве избавляться не успевал, быстро отвалились. Километров через 5 выбрался к очередному тройнику, на котором устроил новый тайник. Все, что хранилось в старом, забрал после разговора с Неписем. Решил, что ценности лучше припрятать поближе к стабу. Не то мало ли, как там все обернется. К следующему тройнику выбрался через 5 километров. И это оказался не стаб, что слегка удивило. Подобное, конечно, случается нередко. Континент не такой уж догматик в плане распределения кластеров. Была еще одна странность. Линия передач не осталась без продолжения с обеих сторон, что выглядело как-то неуместно. Всего-то 6 столбов поместились с натянутыми между ними проводами. Случается, конечно, всякое. Система стыкует клочки территории без строгих догм. Но читер привык, что, как правило, порядка с этим больше. За одним из стоявших столбов присел, частично укрываясь от солнца. Благо, тут даже подобие скамеечки подвернулось. Энергетики тянули эту линию на месте старой и почему-то оставили прежний столб здесь, так и валялся травой обрастая. Но не успел читер присесть, как получил сообщение. Внимание! Сработало умение кладоискатель. Зафиксировано местоположение тайника среднего уровня. Покрутив головой, разглядел свечение прямо под собой и понял, что фактически нашел спрятанное 5-й точкой. Говоря проще, уселся на тайник. Тот был устроен в пустотелом старом столбе, на который пристроился как на лавочку. Засунув внутрь руку на всю длину, нащупал тряпичный сверток, наглухо обмотанный скотчем. В нем обнаружился ботовский пистолет-пулемет, с 10 полными магазинами и кустарным, но качественным на вид глушителем. Оружие смотрится стильно, но только если ты уличный дилер в черном квартале, толкающий наркоту мелким оптом. Для континента не самая популярная вещь, против бронированных целей не играет, и прицельная дальность невелика. Однако бросать жаба не позволит. Да тут одного боекомплекта столько, что можно неплохой бой устроить. Внимание! Вы обнаружили тайник среднего уровня с ценным содержимым. Ваша наблюдательность повышается на 46 очков. Ваша удача повышается на 3 очка. Всегда будьте внимательным, это вознаграждается ценными находками и очками прогресса ваших характеристик. Еще недавно читер мог в пляс пуститься после такой находки, а сейчас даже глазом не повел. Что ему до этих мелочей? Он ведь потенциально миллионер. А за такую добычу и сотню спаранов вряд ли выручишь в самый базарный день. Богатство портит и балует человека. А ведь умение, позволяющее засекать тайники, да еще и в сочетании со вспышкой, это комплект, с которым читер никогда ноги с голоду не протянет. Надо лишь бродить по стандартным кластерам, особое внимание уделяя жилью и прочим местам, где руки человеческие поработали. Как подсказывает практика, именно там шансы найти что-то ценное максимальны. В общем, на черный день у него занятие уже припасено. В сочетании с охотой на мертвяков жить можно очень даже неплохо. Но лучше о ничтожных заработках не думать. Лучше думать, как сберечь добытое. Если все получится, на такой добыче можно безбедно жить годы и годы. Или сделать из своего персонажа настоящую конфетку. Хотя и сейчас на него грех жаловаться, но, как всем известно, совершенству нет предела. К посту читер вышел в открытую. Нет смысла часами бродить вокруг под хамелеоном, приглядываясь и присматриваясь. Опыт подсказывает, что такие объекты охраняются, в том числе продвинутыми средствами наблюдения, которые в глаза не бросаются. Мало того, что охрана стаба может заметить и насторожиться странностями поведения незнакомца, так еще и выдаст перед ней одно из своих умений. А на континенте такое выдавать не принято. Козыри полагается держать сокрытыми, пока не настанет момент бить карты противника. Если противник знает твои игровые козыри, он и заходить не станет со случайных карт, а с учетом этого знания. Ну и еще один важный момент. Читера ищут нехорошие люди. В стабе об этих поисках, судя по всему, еще не знают. Умирающий непись высказался о нем как об изолированном острове посреди черноты. То есть по чатам эта информация пройти не может. Но рано или поздно она доберется до пятой шахты. И неизвестно, к чему это приведет. Значит, надо успеть сделать все свои дела до того, как это случится. Даже сейчас туда соваться уже риск. Но слепо шарахаться по незнакомому региону тоже не самое безопасное занятие. Как минимум надо обзавестись картами. Достаточно даже не самых подробных. Главное понять, как выбраться с этого острова и его окрестностей. Пока вокруг сплошная чернота, нечего и мечтать связаться с Мартом. Читер послушно остановился перед знаком «Стоп!» Шаг за черту без разрешения карается немедленным расстрелом. Стараясь не таращиться в дуло пулемета боевого модуля, установленного на крыше приземистого сооружения из громадных бетонных блоков, дождался, когда из бойницы высунулась недовольная рожа непися и прокричала таким же нерадостным голосом. «Кто такой? Назовись!» «Я читер». «Не знаем мы никаких читеров». «Я здесь первый раз». «Ну и двигал бы мимо. Зачем пришел?» «Да уж». Радушного гостеприимства не наблюдается. Ну что ж, придется приоткрывать карты перед первым встречным. «Я должен встретиться с семеркой». «А семерка тебя вообще знает?» «Не думаю. Меня Груша попросил кое-что ему передать». «Груша?» — резко заинтересовался невежливый тип. «А ты давно его видел?» «Недавно», — уклончиво ответил читер. «А где?» «Мне кажется, это лучше рассказать семерке, а не тебе». «Ну так и вали к нему». «Да я б с радостью, но не знаю куда». «Иди прямо, пока до стаба не дойдешь. Там спрашивай. Только номер возьми, сейчас выпишем. На входе покажешь, порядок такой». «А далеко идти?» «За час дойдешь». «Транспорт ходит какой-нибудь?» «А ноги тебе природа на кой дала? Своими шагай». «Да уж, сервис здесь на высшем уровне». Причем боец, выдавший бумажку с номером, тоже оказался неписем, что наводило на подозрение, что стаб окажется необычным. В этом читер убедился, когда добрался наконец до поселка. Тот был окружен традиционным для континента периметром. Дорога входила в ворота, оборудованные по всем правилам фортификации. Пропустили без заминки, но дальше читер оказался в закрытом дворике, где его обступило несколько недружелюбно настроенных мужчин. И все они тоже были персонажами, ни одного игрока между ними не разглядел. «Тебе винтовку на кой?» — спросил один. «Чтобы стрелять», — вежливо ответил читер. «А нам не надо, чтобы ты тут стрелял». «Так я и не собирался». «Тогда оставишь в хранилище, раз не собирался. Все стволы оставишь. А если у меня на продажу? Добазаривайся с барыгами, потом сюда иди и забирай по временному разрешению. Если кого-то пристрелишь из них, за это у нас вешают сразу. Если просто чудить станешь с вынесенным от нас стволом, тебе этот ствол в очко запихают». «А много у вас барыг? На тебя этого дерьма у нас хватит. Зачем пришел? Только торговать?» «Поторговать. Отдохнуть немного. И еще семерку надо повидать мне. Не подскажете, где его найти?» Непись ухмыльнулся. Да он сам тебя найдет, если с тобой что-то не так. Я должен кое-что ему передать. Это важно. Эй, полосатый, позвони в комендатуру. Узнай, где семерка. У нас тут, оказывается, важное дело к нему. А ты что стоишь? А что мне делать? Не понял читер. Стол видал? Там ящик с анкетами. Заполняй и сдавай, иначе не пропустим. И оружие, которое сдашь, правильно описывай. А то тут такие придурки попадаются, которые пулемет от деревянной дудки отличить не могут. Кстати, винтовка у тебя хорошая. Если продавать надумаешь, не надо к баргам нести. С ребятами поговори, может, кто возьмет. Такие стволы всем нужны. Я подумаю, кивнул читер, направляясь к столу. Неписи забрали анкеты и оружие, выдав взамен расписки на фирменных бланках. Неписи шастали туда-сюда по улице, неписи торчали в комендатуре, задавая вопросы на тему «какого ты вообще сюда приперся?». Читер быстро убедился, что здесь повсюду одни неписи. Игроков или вообще нет, или их настолько мало, что не так-то просто повстречать. Плюс как минимум большая часть этих неписей не проявляет ни намека на дружелюбие. Скорее наоборот. На читера косятся нехорошо, если что-то и говорят, то с явным недовольством. Увидев, наконец, семерку, даже обрадовался. Еще бы, первый игрок за все время. Но тот сходу испортил настроение стандартным отношением. «Че надо? Если решил попросить помощи у брата игрока, ты адресом ошибся». Тут братьев нет. Да уж, захотелось еще раз изучить информацию под пристальным взглядом. Вдруг читер обманулся, и перед ним все же непись. Покачал головой. От помощи, конечно, не откажусь, но вообще-то я тут по делу. И что за дело? Ты кто вообще? Я тебя не знаю. Первый раз здесь? Оказавшись под кучей вопросов, читер счел нужным ответить на них как можно лаконичнее, после чего немедленно перейти к делу, пока семерка снова любопытничать не стал. «Я просто игрок. Да, здесь первый раз. Утром повстречал одного из ваших. Ник у него Груша, непись. Он просил кое-что тебе передать». «Да? И что?» Семерка никак не выказывал интереса, но читер понял, что собеседник сейчас само внимание. «Похоже, Груша не самый бесполезный тип в стабе. Его, наверное, потеряли и понятия не имеют, что случилось. Он просил передать, что его самого и его людей перебила банда Креста. Кто такой Крест, я не знаю». «Ты че, медиум?» — спросил Семерка. Вопрос не вполне понятен. Возможно, придираются к тому, что если дословно проанализировать сказанное, получится, что информацию читеру передал покойник. Потому поправился. «Когда я их нашел, Груша был еще жив. Он умирал, поддерживал себя каким-то умением, успел мне рассказать». «Вот и ты рассказывай», — заинтересованно произнес Семерка. «Что рассказывать?» «Где встретил его? Что видел там? Все рассказывай, что знаешь». «Где встретил, могу показать на карте. Если загрузите мне местную, вообще все просто будет». «Самый наглый, что ли? Ты разве видел здесь вывеску, что мы карты раздаем на халяву?» «Да я разве прошу? Вопрос на копейку, а удобство на рубль. Если не интересно, попробую на бумаге показать». Грузовик сгорел, его из крупняка и гранатомета раскатали. Засада была грамотная, всех положили быстро. Кого сразу не убили, тех пытали. Нехорошо там некоторые выглядели, Груша меня даже видеть не мог. Догадайся, почему. Поговорил немного, дал квест на то, чтобы я с тобой пообщался. Еще там у всех скальпы сняли. Ни у кого не оставили. «Да, это точно Крест», — кивнул Семерка. «Зачем ему скальпы?» — спросил читер. «Это ведь иммунные неписи. У них все в уголь рассыпается, как у обычных игроков. Не сразу, конечно, но держится не так уж много времени». «Скальпы не должны пропасть, если их сразу снять. У неписей все не так, как у людей. И если их взрывом порвет, куски так и останутся валяться, не почернеют». «Да?» «Не знал». «Ты это место, где все случилось, хорошо разглядел?» «Ну, вроде да», — ответил читер. «Не прикидывал, сколько людей было у Креста?» «Минимум одна машина с пулеметом и человек 7 отдельно засели». «Всего лишь 7?» «По позициям с гильзами так выходило. Не знаю, кого они там караулили, но сидели долго. Трава примята прилично. Ладно. Квест тебе система сейчас зачтет. Эй, Градус, залей этому парню карту. Четвертый тактический лист по дыре. Пусть знает, какие мы добрые. Благодарю, кивнул читер. Рано благодаришь. Отметку на карте поставишь, где это было, и мне скинешь. Че сам-то дальше делать собираешься? Отдохну немного. Торговцев ваших посмотрю. Ты тут гуляй поаккуратнее. Местный народ игроков не очень любит. Я заметил. Ты первый, кого здесь встретил, да еще и в начальстве. Угу. Сделал успешную карьеру. Добился всего сам, мать их. Учти, если ты от муров вынюхивать заявился, лучше сразу сваливай. Тебе здесь не понравится. Тут если кто-то что-то не так подумает, тебя к ментату тащить не станут. Один такой ненормальный заглядывал на прошлой неделе. Взгляд на него нехороший был. Мужики здесь консервативные, вот и любят работать по старинке. Если что не так, сразу вешают. Вот и его подвесили. За яйца. Он тогда много чего рассказал. Так заливался, что мы аж заслушались. Думаю, любого за яйца повесь, он много чего интересного расскажет, заметил читер. Ага, и даже споет, кивнул Семерка. Но это хороший способ, он работает. Я скажу, что врать в таком положении не станешь. Ведь, чтобы соврать, надо голову напрягать, красиво хрень с правдой замешивать. А там не та ситуация, чтобы фантазия работала. Там в мозгах лишнего не остается, там чистая правда начинается. В общем, ты понял, не надо здесь ничего вынюхивать. И отдыхать тоже советую с оглядкой. Культурно. Если нарвешься, виноват будешь ты, а не местные. Интересно у вас гостеприимство. Ага, согласился Семерка. Поэтому гости к нам приходят нечасто. А где можно остановиться, чтоб не нарваться? Да и торговцев, если не жалко, подскажи. Иди в Хромую Королеву. По этой же улице чуть дальше, по другой стороне. На вывеске «Рыжая барышня» на протезе. Ее издали заметишь. Там и переночевать, и пожрать, и нажраться. Там все есть. И не обсчитают по тройной цене. Хозяин даже черта нормально обслужит, лишь бы тот платил. Торговцы здесь такие же самые. Они, если расисты, бизнес с убеждениями не смешивают. Не советую только к Палтусу заглядывать. Лавка у него приличная на вид, но аферист он еще тот. Дня не проходит, чтоб народ не жаловался. Задрало уже с ним разбираться. От тебя жалобы даже принимать не станут. Ты ведь игрок, а это значит, что ты тут на положении самого черного нигера в стране победившего апартеида. А как тогда тебя здесь терпят? Не удержался читер. Семерка подмигнул. Если устраиваться умеешь, везде устроишься. А место здесь хорошее, спокойное. Только привыкнуть надо. Все, иди, карту загружай. Заболтался я с тобой.